— А вы не заметили в баре пожилого мужчину, невысокого, коренастого, седого? Мегре не сообщил журналистам в Аскаре, поэтому в газетах о нем не упоминалось ни слова, но спрашивал Фреда. Возможно, Фред сказал кузнечику, а тот — такого не видел, — ответил хозяин с чрезмерной уверенностью. — А вы не знаете никакого Аскара? — Их в квартале должно быть целая куча, но я не знаю ни одного похожего на вашего. Чуть подвинувшись, Мегре оказался рядом с кузнечиком. — Ничего мне не скажешь. — Нет, комиссар. — Прошлой ночью ты все время стоял у Пикрец. — Почти. Прошел с раз-два вверх по Пигаль, раздал проспекты, заглянул и сюда за сигаретами для американцев. — Оскара не знаешь? Впервые слышу. Кузнечик явно не из тех, кто тушуется перед полицией или кем бы то ни было, а чтобы позабавить посетителей, подделывается под простонародный выговор и работает под мальчика. Ну и, конечно, не знаешь дружка Орлетты. У нее был дружок, ну и дела. Не видел. Ее когда-нибудь ждали у заведения. Случалось, посетители. Она ходила с ними. Не всегда. Порой, чтобы отвязаться от них, заглядывал сюда. Хозяин беззастенчиво слушал и кивал, поддакивая. — А тебе не приходилось встречаться с ней днем? — Утром я сплю, а днем на скачках. — Кто ее подружки? — Они были приятельницами с Бетти и Таней, но не близкими. По-моему, они с Таней недолюбливали друг друга. — Она никогда не просила у тебя наркотики? — Зачем? — Для себя. — Ни разу. Стаканчик другой пропустить любила, но наркотики — нет, наркоманка она не была. Короче, ты ничего не знаешь. Разве что одно — она самая красивая девушка, которую я когда-либо видел. Мегре замялся, осматривая недоноска с головы до ног. — Ты за ней волочился? — Почему нет? Я за многими волочился, и не только за девицами, но и за богатыми посетительницами. — Что верно, то верно, — вмешался хозяин. — Не пойму только, почему за ним все бегали. Сам свидетель, как перед утром сюда приходили дамочки, не какие-нибудь там старухи или уродины, и ждали его часами. Широкий рот карлика, словно резиновый, растягивался в восторженной сардонической улыбке. — Значит, для этого были причины, — сказал он, сделав непристойный жест. — Ты спал с Орлетой? — Я уже сказал. — Часто. — Во всяком случае, один раз. — Она тебе сама предложила? — Она поняла, что я ее хочу. — Где это было? — Разумеется, не в Пикрец. Знаете, модерн на улице Бланш? — Дом свиданий, место хорошо известное полиции. — Вот там. — Ну и как она? — С огоньком? — Ничем не удивишь. Она получала удовольствие? Во всяком случае, когда женщина не получает удовольствия, она притворяет, что получает, а чем его меньше, тем больше она старается его показать. Той ночью она была пьяна, как обычно, а с хозяином? С Фредом? Он вам говорил? Кузнечик помолчал, серьезно, видимо, осушил стакан. Меня это не касается, вымолвил он наконец. — Думаешь, хозяин увлекался? — Все увлекались. — И ты тоже. — Все, что я мог сказать, я уже сказал. — Если хотите, — пошутил он, — всегда готов нарисовать. Вы в Пикрец? Мегре не стал дожидаться кузнечика, собиравшегося на свой пост. Уже зажглись красные огни рекламы. На фасаде все те же фотографии Орлетты. Окна и стеклянные двери оставались зашторенными, музыки не было слышно. Он вошел и увидел Фреда в смокинге. За стойкой бара Альфонси расставлял бутылки. — Я знал, что вы придете, — сказал он. — Верно, что нашли задушенную графиню? Он не мог этого не знать. Убийство произошло в квартале, а может, новость уже сообщили и по радио. Два музыканта, один совсем молоденький, с прилизанными волосами, другой мужчина лет 40, с грустным болезненным видом, настраивали на эстраде инструменты. Заканчивал последнее приготовление официант. Розы не было видно. ушла на кухню или еще не спустилась. Красный цвет стен и сдержанная розовая подсветка создавали атмосферу и реальности. Казалось, по крайней мере, так показалось мне Грэ, что находишься в темной мастерской фотографа, и чтобы освоиться, требовалось какое-то время. Ярче блестели потемневшие глаза, а рисунок губ, съеденный светом, исчезал. «Если вы решили остаться, отдайте пальто и шляпу моей жене. Она там, в зале. Роза!» — позвал Фред. Она вышла из кухни в черном атласном платье и маленьком вышитом передничке, унесла пальто и шляпу. «Надеюсь, вы не собираетесь садиться сейчас?» «Девушки еще не пришли. Сейчас спустятся, переодеваются. У нас здесь нет уборных, они пользуются нашей спальней и туалетом. Знаете, я долго думал над вопросами, что вы мне задали утром. Поговорил с Розой, и мы пришли к выводу. Все, что рассказала Арлетта, она узнала не от посетителей. Дезире, поди-ка сюда!» Лысый... Волосы лишь полукругом обрамляли голову Дезире, смахивал на официанта кафе, известного по афишам лучших сортов аперитива. Он, должно быть, это знал и заботился о своем сходстве, и даже отпустил бакенбарды. — Можешь говорить с комиссаром откровенно. Сегодня ночью ты обслуживал четвертый столик. — Нет, месье. — Не видел? Двух мужчин, они были здесь недолго, один из них уже в возрасте, и, подмигнув Мегре, Фред добавил, — похож на меня. — Нет, мсье. — С кем разговаривала Арлетта? — Она долго сидела с своим молодым человеком, потом выпивала с американцами, вот, пожалуй, все. Уже перед уходом они сидели с Бетти, заказали у меня коньяк. Это записано им на счет. Может, проверить. Арлетта выпила две рюмки. Из кухни вышла брюнетка. Бросив профессиональный взгляд на пустой зал, где кроме Мегре посторонних не было, она направилась к эстраде, села за пианино и тихо заговорила с музыкантами. Все трое обернулись на комиссара. Потом она дала музыкантам тональность, юноша взял на саксофоне несколько нот, мужчина сел за ударные, и по залу поплыли звуки джаза. — Музыка должна звучать обязательно, — пояснил Фред. — Вполне возможно, что добрых полчаса никого не будет, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы, входя сюда, посетитель столкнулся с тишиной или увидел людей, застывших, как изваяния. Ну... — Что вам предложить? Если вы останетесь, я посоветовал бы шампанское. — Предпочту рюмочку коньяка. — Я налью коньяк в бокал, а бутылку шампанского поставлю рядом. В принципе, особенно в начале вечера, мы подаем только шампанское. Понимаете? Своим ремеслом Фред занимался с явным удовольствием, словно осуществлял мечту всей жизни. Он поспевал везде. Его жена устроилась на стуле в глубине зала позади музыкантов, и ей тоже там нравилось. Они, без сомнения, долго мечтали скопить на старость, и игра их, став привычкой, все еще продолжалась.